раскрывает мой мир по воле. Минуты сна, что раскрывает мой мир по воле. Каждый проведенный день с тобой стал таким знакомым. Знаешь, что люблю тебя, и в этом моя суть. Только рядом с тобой обретаю правильный путь. Одно прикосновение руки, все пылает внутри. Теперь я услышал, как мое сердце стучит. Только я и ты, и вся боль позади нас. Я в плену твоих губ, твоих глаз. Ты моя любовь, и ты одна, такая на свете. Все отдам за то, чтоб мы были вместе. Твой один взгляд, и мой мир окрылен. Теперь он стал навсегда только мой и твой. Каждый мой вдох идет в такт с твоим сердцем. Я просто люблю тебя, без всяких там но. Если ты обнимаешь, и объятия обжигают меня. Тебя боюсь потерять, ведь без тебя я не я. Те минуты сна, что раскрывает мой мир по воле. Каждый проведенный день с тобой стал таким знакомым. Знаешь, что люблю тебя, и в этом моя суть. Только рядом с тобой обретаю правильный путь. Те минуты сна, что раскрывает мой мир по воле. Каждый проведенный день с тобой стал таким знакомым. Знаешь, что люблю тебя, и в этом моя суть. Только рядом с тобой обретаю правильный путь. Я словно в куматозе, стихи потеряли рифм. В каждой строчке проза, для тебя все это пишу. Немедленно вяну, как без воды вянут в вазе розы. Может нет смысла, но я его ищу. Потому пока еще пишу, в надежде, что услышу. С надеждой, что поймешь. И сложно это объяснить. Прости, но я немногословен. Просто поверь в мои слова, и мы прочно построим наш маленький домик счастья у моря. Те минуты сна, что раскрывает мой мир по воле. Каждый проведенный день с тобой стал таким знакомым. Знаешь, что люблю тебя, и в этом моя суть. Только рядом с тобой обретаю правильный путь. Те минуты сна, что раскрывает мой мир по воле. Каждый проведенный день с тобой стал таким знакомым. Знаешь, что люблю тебя, и в этом моя суть. Только рядом с тобой обретаю правильный путь. Те минуты сна, что раскрывает мой мир по воле. Каждый проведенный день с тобой стал таким знакомым. Знаешь, что люблю тебя, и в этом моя суть. Только рядом с тобой обретаю правильный путь.